Гуру. Если спросят, почему так много говорится о тонком мире, ответьте. О земном знают много, о тонком почти ничего. Надо, чтобы хоть что-то осталось в памяти, ибо входить туда, не зная о нем ничего, и трудно, и мучительно. Лучше знать. А кто же может дать эти знания, как не тот, кто знает? Считайте записи эти очень нужными и полезными для будущего.